бунди. Всяких званий, господа, эмиссары и корсары, к деньгам жадная орда, все сюда, сюда, сюда. Мы все поклонники Ваала. Быть бедным — фи, что скажет свет. И вот во имя капитала чего-чего в продаже нет. Все стало вдруг товаром, патенты, клятвы, стиль. Веспасиан недаром ценить учил нас гниль. Всяких званий, господа, эмиссары и корсары, к деньгам жадная орда, все сюда, сюда, сюда. Живет продажей индульгенций всегда сговорчивый прилад, и ложью проданных сентенций морочит судей адвокат. За идеал свободы сражаются глупцы, а с их костей доходы берут себе купцы. Всяких званий, господа, эмиссары и корсары, к деньгам жадная орда, все сюда, сюда, сюда. Дать больше благ для большей траты спешит промышленность для всех. Ей ставят тысячи помех. И не стыдятся сами обогащать свой дом отчаяние слезами и гения трудом. Всяких званий, господа, эмиссары и корсары, к деньгам жадная орда, все сюда, сюда, сюда. Корона нынче обнищала, лохмотья кажет всем она, но миллионы, как бывало, с народа стребует казна. Немало есть, как видно, тиранов-королей, что нищим лгут бесстыдно о нищете своей. Всяких званий, господа, эмиссары и корсары, к деньгам жадная орда, все сюда, сюда, сюда. Поэт и тот не чужд расчета. Все за богатством лезут в грязь. Закинуть удочку в болото спешит и выскочка, и князь. Вот жертва банкометов, понтер кричит «мечи!» И сколько сводят счетов на свете палачи. Всяких званий, господа, эмиссары и корсары, к деньгам жадная орда, все сюда, сюда, сюда. Сюда, скорей, рукой фортуны здесь новый клад для вас открыт. В Бонди на дне одной лагуны кусками золота лежит. Хоть каждый там от смрада зажмет невольно нос, но жатвы жать и надо в том месте, где навоз. Всяких званий, господа, эмиссары и корсары, к деньгам жадная орда, все сюда, сюда, сюда. И все, да, все в болоте смрадном сокровища ищут, плачу я. Но стыд утерян в мире жадном, и скорбь осмеяна моя. Солдаты, в битву шли вы, как шел Наполеон, от рыцарей наживы закройте ж пантеон. Всяких званий, господа, эмиссары и корсары, к деньгам жадная орда, все сюда, сюда, сюда. Бонди. Дремучие леса Бонди под Парижем были в старину местом разбоя и грабежей. При июльской монархии в этом месте находились свалки нечистот, поля орошения. Образом Бонди поэт обозначает властвующую в буржуазном обществе жажду обогащения любыми, самыми хищническими и грязными путями. Веспасиан. Намек на римского императора Веспасиана, 8-79 годы, спросившего однажды, хуже ли пахнут деньги, полученные от одного отвратительного налога. В переводе Тхаржевских отсутствует четвертая строфа песни, вероятно, из-за запрещения со стороны царской цензуры. Печатаем эту строфу в переводе Александрова.